Сестрица вздохнула. «За нанесение телесных повреждений и увечий статья есть. А мы не на него ставили, а он попал случайно. Не ходи где не надо, не попадешь». Сестрица скривилась, потасковала, глядя в окно, и сказала со вздохом: «Если нам по ночам сторожить, днем производительность труда резко упадет. А поручить это дело серьезному человеку не можем по причине отсутствия такового. Ничего не поделаешь, придется ставить капкан. Охотничий магазин в городе должен быть». Мы дружно взглянули на часы. Для любого магазина было еще слишком рано. Чтобы зря не терять времени, пошли копать. Рыли со стервенением, то и дело косясь в сторону бывшего флигеля. Невеселые мысли о чужой удаче бередили душу. «Все-таки интересно, почему он там роет?» — проворчала Мышильда. «Вот и хорошо, что там!» — попробовала утешить я. «У него карта неправильная». «А вдруг правильная?» — испугалась она. «Правильная у нас!» — рассердилась я. «Будем придерживаться первоначального плана, а на вредителя капкан поставим». Тут появился Михаил Степанович со следами страшных страданий на лице и с лопатой в руках. Не говоря ни слова, он присоединился к нам и начал работу с усердием, которому могли бы позавидовать первые метростроевцы. Через полчаса следы страданий с его лица исчезли. Лик предпоследнего озарился чудесным светом, и он тихо, но с чувством исполнил: «Не шей ты мне, маменька!» Мы с сестрицей продолжали делать вид, что не замечаем ни самого Михаила Степановича, ни его трудолюбия, и он в отместку нам спел «Лучинушку». Я взглянула на часы, потом, отмерив шагами изрядное расстояние, провела по земле черту лопатой и сказала бывшему мужу: «Вот по это место и не вздумай халтурить!» Михаил Степанович поник буйной головушкой, а мы с Мышильдой пошли переодеваться с намерением ехать в охотничий магазин. Как его найти, Евгений разъяснить затруднялся. Оттого отправился вместе с нами. Однако по обыкновению он был босс и в магазин не пошел, остался в машине, поглядывая в окно и весело шевеля пальцами ног. Магазин был маленький. Прямо напротив входа громоздился видавший виды прилавок со стеклянной витриной, где очам нашим предстали две коробки патронов, охотничьи ножи разных размеров и самого устрашительного вида, а поверх витрины, ближе к стене, стояли болотные сапоги. Мы смогли также увидеть настежь распахнутую дверь, ведущую в недра магазина, и чью-то макушку, слегка виднеющуюся из-под прилавка. Макушка была лысой, а поверить в то, что человек, занятый продажей такого зловещего товара, столь мал ростом, я не могла. Потому, перегнувшись, с любопытством заглянула через прилавок, пытаясь понять, что там происходит. Ничего особенного не происходило. Дюжий дядька с лысой макушкой сидел на корточках и шарил по полу руками в поисках чего-то неведомого. «Вы продавец?» — спросила я. Он поднял голову, открыл рот, но так и остался в согнутом положении, невоспитанно промолчав. Я нахмурилась и повысила голос. «У вас капканы есть?» «На кого?» — спросил дядька. И я обрадовалась. «Ни глухим, ни немым он не был». Я подумала и ответила: «На медведя». «Вам лучше с рогатиной», — заверил он и выпрямился. Потом еще раз посмотрел на меня, задрав голову, и прошептал: «Быть такого не может». «Чего не может?» — влезла в наш разговор Мышильда. «Вас про капканы спрашивают». «На медведя нет», — покачал головой дядька и почему-то загрустил. «А на кого есть?» «На волка». Он вздохнул, точно волки доводились ему близкой родней. Я задумалась, потом обратилась к Мышильде. «У волка лапа большая?» Мышильда тоже задумалась. «Как у собаки», — ответила она через некоторое время. «Но братец не больно крупный, сойдет и волчий», — утешила я себя и заявила продавцу. «Заверните». Тот шагнул влево, потом вправо, потом с тоской поглядел по сторонам и скрылся за дверью. Отсутствовал он несколько минут, но за это время трижды выглядывал. «Чего это он?» — забеспокоилась сестрица и прокричала. «Вы как себя чувствуете? С вами все в порядке?» «В порядке», — ответил дядька, появляясь вместе с капканом. Мы с любопытством уставились на зловещую железяку. «Как он действует?» — деловито осведомилась Мышильда. Дядька пристроил капкан на прилавке, взял палку и стал объяснять. При этом неотрывно смотрел на меня. «Кладете приманку, зверь подходит и...» Капкан сработал, ухватив палку жуткими зубьями, точно пастью. Мы вообразили вместо палки конечность ненавистного троюродного и победно выдохнули. «Берем!» «Берите!» — кивнул он. Мы расплатились и пошли к выходу. Зажав в руке банкноту, дядька смотрел нам вслед и странно улыбался. «Слушай», — всполошилась я, подходя к машине, — «про приманку мы и не спросили?» «Без надобности», — отмахнулась Мышильда. «Он хорошо идет на сокровище. Обойдемся без сыра». Евгений, углядев капкан в наших руках, вдруг забеспокоился. «Чего это, Лизавета?» «Капкан», — ответила я и пояснила. «Замучили воры и разбойники. Начинаем беспощадную борьбу». Евгений охнул и стал смотреть в окно. Прочитав на одной из вывесок «Вино-табак», я решила немного скрасить его существование и заметила: «Надо бы к обеду». Евгений кивнул и через секунду исчез в магазине, откуда довольно быстро вернулся успокоенный и даже довольный. На капкан больше не смотрел и о нем не заговаривал. После завтрака мы вышли на работу. Через полчаса к нам присоединились сначала Евгений с Михаилом Степановичем, а затем Серега и Коля, на этот раз вместе с командиром, который возглавлял шествие с лопатой в руках. Покоя нам с сестрицей не стало вовсе. Попробую следить за всей этой оравой. Однако были здесь и положительные стороны. К обеду земля на месте предполагаемой кухни была полностью перелопачена. Мы собрались у противоположной стены фундамента, посмотрели на дело своих рук и со вздохом пошли обедать. «Будем еще на метр углубляться?» — спросила сестрица, когда, сытно откушав, мы прилегли под яблоней. Меня беспокоил вопрос с транспортировкой земли. Я вслух погоревала и заявила: «Давай еще раз сверим планы». Сверка планов с местностью заняла больше часа, после чего предполагаемая кухня, неведомо как, переместилась на северо-восток на 5 метров в сторону от прежнего раскопа. Причем фундамента здесь не наблюдалось, и это вызвало недоумение. Мы решили еще раз все проверить, и через 2 часа имели уже как минимум 3 предполагаемые кухни, причем тоже без фундаментов. Осерчали и накинулись на несчастного Михаила Степановича, который случайно попал под горячую руку, заскочив узнать, что мы желаем на ужин. Михаил в панике покинул нас, а со стороны терновника появился Клей. Заприметив наше мытарство, вызвался помочь. Минут 10 изучал план, затем с умным видом обошел фундамент и, ткнув пальцем в какое-то место на противоположной стороне, сказал: «Здесь!» И добавил совершенно убежденно: «Точно здесь!» Мы пошли посмотреть, куда он там тычет. По нашим понятиям, кухня здесь никак не могла быть. Но мы вежливо побродили кругами, даже немного поковырялись в земле, и, к удивлению своему, обнаружили остатки фундамента. Переглянулись и уставились на Клея. «Чего?» — испугался он. «Саша», — ответственно заявила я, хватая лопату, — «ты гений?»